Глава 14. Среда, 18 мая. В среду утром Моника Фигуэрола встала в 5 часов, сделала необычайно короткую пробежку, а потом приняла душ и надела черные джинсы, белую майку и тонкий серый льняной жакет. Сварив кофе, она налила его в термос и приготовила бутерброды. Моника также надела кобуру и достала из оружейного сейфа пистолет «Зигзауэр». В начале 7-го она завела свою машину, белый Saab 9-5, и поехала на улицу Виттангегаттен, расположенную в районе Веллингбю. Йоран Мортенсен жил на верхнем этаже 3-этажного дома. За вторник Моника собрала о нем всю информацию, имевшуюся в открытом архиве. Он был не женат, что, правда, не мешало ему с кем-нибудь совместно проживать. Он не имел никаких замечаний от налогового исполнителя, не владел сколько-нибудь крупным состоянием и, казалось, вел довольно скромный образ жизни. Больничный он брал редко. Единственным примечательным фактом его биографии было наличие лицензий на целых 16 видов стрелкового оружия. Среди них присутствовали 3 охотничьих ружья и разного рода личное огнестрельное оружие. Раз у него имелись лицензии, то преступлением это, разумеется, не являлось, но Моника Фигуэрола относилась к людям, собиравшим у себя такую массу оружия, с вполне обоснованным недоверием. Машина «Вольво» с регистрационным номером, начинавшимся на «КАБ», стояла на стоянке метрах в 40 от того места, где припарковалась Моника. Она налила себе в бумажный стаканчик полчашки черного кофе и съела багет с салатом и сыром. Потом очистила апельсин и стала неспешно сосать его, дольку за долькой. Во время утреннего обхода Лизбет Саландер казалась вялой и жаловалась на головную боль. Она попросила таблетку альведона, и ей без разговоров ее выдали. Через час головная боль усилилась. Лизбет позвонила сестре и попросила еще одну таблетку. Это тоже не помогло. К обеду голова у нее настолько разболелась, что сестра вызвала доктора Эндрин, которая после краткого осмотра прописала сильные болеутоляющие таблетки. Лизбет положила таблетки под язык, и как только ее оставили одну, тут же выплюнула. Около 2 часов ее начало рвать. Около 3 это повторилось. Часа в 4 перед самым уходом доктора Хелены Эндрин в отделение пришел Андерс Юнессон. Они немного посовещались. Ее тошнит, и у нее сильные головные боли. Я дала ей доксофен. Просто не понимаю, что с ней творится. Ведь в последнее время она так хорошо поправлялась. Может, это какой-то грипп? «У нее есть температура?» — спросил доктор Юнессон. «Нет. Час назад было всего 37,2. С Роя ничего серьезного. Окей, я буду ночью за ней присматривать». «Я ухожу в отпуск на 3 недели», — сказала доктор Эндрин. «Ею заниматься придется тебе или Свантессону». «Но Свантессон с ней особенного дела не имел. Окей. На время твоего отпуска я вызываюсь быть ее лечащим врачом». «Отлично. Если наступит какой-нибудь кризис и тебе понадобится помощь, естественно, звони». Они вместе ненадолго зашли в палату Лизбет. Она лежала с несчастным видом, натянув одеяло до кончика носа. Андерс Юнессон положил ей руку на лоб и констатировал, что лоб влажный. «Думаю, нам придется провести небольшое обследование». Он поблагодарил доктора Эндрин и пожелал ей приятного вечера. Около 5 доктор Юнессон обнаружил у Лизбет подъем температуры до 37,8, что было занесено в ее журнал. Он посетил ее 3 раза за вечер и заметил по журналу, что температура держалась на уровне 38 градусов, слишком высоко, чтобы считаться нормальной, и слишком низко, чтобы создавать серьезную проблему. Около 8 часов он распорядился сделать ей рентген головы. Получив рентгеновские снимки, Андерс Юнессон их внимательно изучил. Ничего настораживающего он не увидел, но установил наличие 2 заметных затемнения в непосредственной близости от пулевого отверстия. После этого доктор Юнессон сделал в ее журнале хорошо продуманную и ни к чему не обязывающую запись. Рентгеновское обследование не дает оснований для определенных выводов, но состояние пациентки в течение дня, несомненно, ухудшилось. Не исключено, что имеется небольшое кровоизлияние, которого не видно на рентгеновских снимках. В ближайшее время пациентке необходим покой и постоянное наблюдение. В среду, когда Эрика Бергер в половине седьмого утра появилась в СМП, у нее оказалось 23 электронных сообщения. Отправителем одного из них значился redactionsr@sverigsradio.com. Короткий текст содержал одно единственное слово — «шлюха». Эрика вздохнула и подняла указательный палец, чтобы стереть сообщение, но в последний момент передумала, перелистала входящие письма и открыла сообщение, пришедшее 2 дня назад. Отправителем тогда был centralred@smpost.se. 2 письма со словом «шлюха» и фиктивными отправителями из медиамира. Она создала новую папку, назвав ее «Медиапсих», и сохранила в ней оба сообщения. Потом занялась утренней докладной запиской информационного отдела. Йоран Мортенсен вышел из дома в 07:40 утра. Сев в «Вольво», он поехал в сторону Сити, но свернул через острова Стура-Эссинген и Грёндель в район Сёдер. Проехав по Хорнсгаттен, он направился к Бельмансгаттен, завернул налево на Тавастгаттен возле паба Bishop's Arms и припарковался прямо на углу. Монике Фигуэроле повезло, как везет только дуракам. Как раз когда она подъехала к пабу, от него отчалил фургон, и у тротуара на Бельмансгаттен образовалось свободное место, так что она встала носом прямо к перекрестку. Бельмансгаттен и Тавастгаттен. Отсюда, с возвышения перед пабом, открывался исключительно хороший обзор. Ей был виден кусочек заднего стекла машины Мортенсена, стоящей на Тавастгаттен. Прямо перед ней, на очень крутом спуске к переулку Прюсгрен, находился дом с адресом Бельмансгаттен 1. Фасад она видела сбоку, и, соответственно, подъезд был ей не виден, но как только кто-нибудь выходил на улицу, Моника это фиксировала. Ей было совершенно ясно, какая причина привела Мортенсена в данный район. В этом доме жил Микаэль Блумквист. Моника Фигуэрола должна была признать, что район вокруг Бельмансгаттен-1 кошмарно неудобен для слежки. За расположенной в котловане парадной напрямую можно наблюдать лишь с пешеходного прохода и мостика, перекинутого через Бельмансгаттен возле старого подъемника Мария Хиссен. Поставить машину там негде, а на пешеходном мостике наблюдатель оказывается открыт всем взором, как ласточка на старых телефонных проводах. Место у перекрестка Бельмансгаттен и Тавастгаттен, где припарковалась Моника Фигуэролла, было, в принципе, единственным, откуда она, сидя в машине, могла иметь полный обзор. Но вместе с тем и ее саму, сидящую в машине, внимательный человек мог с легкостью заметить. Выходить из машины и прогуливаться ей не хотелось. Она знала, что легко привлекает к себе внимание. Во время работы в полиции яркая внешность ей всегда мешала. Микаэль Блумквист вышел из парадной в 9:10. Моника Фигуэролла записала время. Окинув взглядом пешеходный мостик над началом Бельмансгаттен, он двинулся в гору в ее сторону. Моника Фигуэролла открыла бардачок и развернула на пассажирском сиденье карту Стокгольма. Потом открыла блокнот, достала из кармана ручку, взяла мобильный телефон и притворилась, что разговаривает. Голову она склонила так, чтобы рука закрывала часть лица. Она видела, как Микаэль Блумквист бросил беглый взгляд на Тавастгаттен. Он знал, что за ним следят, и не мог не заметить машину Мортенсена, но пошел дальше, не проявив к ней никакого интереса. Действует спокойно и хладнокровно. Кое-кто распахнул бы дверцу машины и хорошенько взгрел водителя. В следующее мгновение он оказался в нескольких шагах от ее машины. Моника Фигуэролла была полностью погружена в поиски какого-то адреса на карте Стокгольма, одновременно разговаривая по телефону. Но почувствовала, что, проходя мимо, Микаэль Блумквист на нее посмотрел. С подозрением относится ко всему, что находится поблизости. В зеркало заднего вида с пассажирской стороны она могла наблюдать, как его спина удаляется по направлению к Хурнсгаттен. Моника пару раз видела Блумквиста по телевизору, но живьем встречала впервые. На нем были синие джинсы, футболка и серый пиджак, на плече висела сумка. Шел он широкими шагами, пружинистой походкой, довольно красивый мужчина. Возле угла паба появился Йоран Мортенсон и проследил за Микаэлем Блумквистом взглядом. Через плечо у него висела солидных размеров спортивная сумка, и он как раз заканчивал разговаривать по мобильному телефону. Моника Фигуэролла ожидала, что он последует за объектом, но, к ее удивлению, он перешел через улицу прямо перед ее машиной, свернул налево и стал спускаться со склона к парадной Микаэля. В следующую секунду мимо машины Моники прошел мужчина в синем комбинезоне и присоединился к Мортенсону. «Эй, а ты откуда взялся?» Они остановились прямо перед парадной Микаэля Блумквиста. Мортенсон набрал код, и оба скрылись за дверью. Собираются проверить квартиру. Вечер самодеятельности. Черт побери, он хоть понимает, чем занимается. Потом Моника Фигуэролла подняла взгляд к зеркалу заднего вида и вздрогнула от изумления, вновь увидев Микаэля Блумквиста. Он вернулся обратно и стоял метрах в 10 позади нее, достаточно близко, чтобы проследить за Мортенсоном и его сообщником с верхушки крутого спуска к дому номер 1 по Бельмансгаттен. Моника посмотрела на его лицо. На нее он не глядел, зато явно видел, как Йоран Мортенсон скрылся в парадной. Почти сразу после этого Блумквист развернулся и продолжил путь в сторону Хурнсгаттен. Полминуты Моника Фигуэролла просидела неподвижно. Он знает, что за ним следят, контролирует ситуацию. Но почему он ничего не предпринимает? Нормальный человек перевернул бы все вверх дном. Он что-то замышляет. Микаэль Блумквист положил телефонную трубку и задумчиво посмотрел на лежащий на письменном столе блокнот. При помощи государственного реестра транспортных средств он только что выяснил, что машина с блондинкой, которую он видел на Бельмансгаттен, принадлежит некой Монике Фигуэролле, 1969 года рождения, проживающей на Понтаньергаттен на острове Кунгсхольмен. Поскольку в машине сидела женщина, Микаэль предположил, что это была сама Фигуэролла. Она говорила по мобильному телефону, сверяясь с развернутой на пассажирском сиденье картой. Микаэль не имел никаких оснований полагать, что она как-то связана с Золоченко, но он отмечал любое отклонение от нормы вокруг себя и особенно рядом со своим домом. Он повысил голос и позвал Лотту Карим. «Кто эта девушка? Раздобудь паспортную фотографию, узнай, где она работает, и собери все, что сможешь о ней найти». «Окей», — сказала Лотта Карим и вернулась обратно за свой письменный стол. Кристер Сельберг, начальник финансово-планового отдела СМП, с растерянным видом отложил в сторону лист формата А4 с 9 краткими пунктами, подготовленными Эрикой Бергер, к еженедельному совещанию бюджетной комиссии. Финансовый директор Ульф Флудин был явно озадачен. Лицо председателя правления Боргшо, как всегда, никаких эмоций не выражало. «Это невозможно», — с любезной улыбкой выдал Сельберг. «Почему же?» — поинтересовалась Эрика Бергер. «Правление никогда на такое не пойдет. Это противоречит здравому смыслу. Давайте вернемся к началу», — предложила Эрика Бергер. «Меня взяли на работу для того, чтобы вновь сделать газету прибыльной. Для этого мне необходимо иметь с чем работать, правильно?» «Да, но я не могу извлекать содержание ежедневной газеты из воздуха, сидя в стеклянной клетке и загадывая желания». Вы не понимаете экономической реальности. Возможно. Зато я разбираюсь в том, как делают газеты. А реальность такова, что за последние 15 лет штат СМП сократился в целом на 118 человек. Предположим, что половина из них — графики, которых заменила новая техника и тому подобное. Но количество создающих тексты репортеров уменьшилось за это время на целых 48 человек. Это были вынужденные сокращения. Если бы мы их не произвели, газету давно бы пришлось закрыть. Давайте подождем решать, что вынуждено, а что нет. За последние 3 года исчезли 18 ставок репортеров. Кроме того, на сегодня целых 9 ставок в СМП вакантны и в какой-то степени покрываются временными сотрудниками. Спортивной редакции катастрофически не хватает персонала. Там должно быть 9 сотрудников, а уже более года 2 ставки никем не заняты. Речь идет об экономии средств, только и всего. В отделе культуры не занято 3 ставки. В экономической редакции не хватает 1 ставки. Юридической редакции практически не существует. Там у нас имеется только руководитель, который для каждого задания набирает репортеров из общей редакции и так далее. Газета всерьез не следила за деятельностью государственных управлений и ведомств по крайней мере лет 8. Здесь мы пребываем в полной зависимости от внештатных работников и материалов телеграфного агентства. А как вам известно, телеграфное агентство уже много лет назад упразднило у себя соответствующую редакцию. Иными словами, в Швеции не существует ни одной редакции, которая освещает деятельность государственных управлений и ведомств. Газетная отрасль находится в бедственном положении. Реальность такова, что либо СМП следует незамедлительно закрыть, либо правление должно переходить к решительным действиям. У нас сегодня меньше сотрудников, но им приходится ежедневно создавать больше текстов. Статьи получаются плохими, поверхностными и не вызывающими доверия. Следовательно, народ перестает читать СМП. Вы не понимаете того. Я устала слушать, что я чего-то не понимаю. Я не какая-нибудь ученица на профориентации, которая находится тут ради развлечения. Но ваше предложение безумно. Почему же? Вы предлагаете сделать так, чтобы газета не была прибыльной. Послушайте, Сельберг. В течение этого года вы собираетесь раздать 23 акционерам газеты огромную сумму денег в качестве дивидендов. К этому добавятся еще совершенно нелепые бонусные выплаты 9 членам правления, которые обойдутся СМП почти в 3 миллиона крон. Себе самому вы начислили бонус 400 тысяч крон в качестве вознаграждения за производство сокращений в СМП. Разумеется, это далеко не такой большой бонус, как отхватывают себе некоторые директора Скандии. Но в моих глазах вы не стоите ни единого эра. Бонус надо выплачивать, когда вы сделаете что-нибудь такое, что укрепит газету. А ваши сокращения на самом деле ослабляют СМП и углубляют кризис. Это крайне несправедливо. Правление одобрило все предложенные мною меры. Правление одобряло ваши меры, поскольку вы гарантировали распределение дивидендов. С этим надо немедленно покончить. Значит, вы на полном серьезе предлагаете, чтобы правление отменило все выплаты дивидендов и бонусов. Неужели вы думаете, что держатели акций согласятся на такое пойти? Я предлагаю объявить этот год годом нулевой прибыли. Это даст экономию почти в 21 миллион крон и, возможно, сильно укрепить персонал и экономическое положение СМП. Я предлагаю также снизить зарплату руководителям. Моя зарплата — 88 тысяч крон, что является чистым безумием для газеты, которая не может себе позволить даже заполнить штат спортивной редакции. То есть вы хотите снизить собственную зарплату? Вы ратуете за своего рода коммунизм в области оплаты труда? Не говорите ерунды. Вы с учетом годового бонуса получаете 112 тысяч крон в месяц. Это аномально. Будь газета стабильной и приноси громадную прибыль, вы вполне могли бы раздавать какие угодно бонусы, но сейчас вам не время повышать собственный бонус. Я предлагаю наполовину сократить зарплату всем руководителям. Вы не понимаете, что наши акционеры являются таковыми, поскольку хотят зарабатывать деньги. Это называется капитализмом. Если вы предложите им терять деньги, они больше не захотят быть акционерами. Я не предлагаю им терять деньги. Но дело вполне может дойти и до этого. Владение подразумевает ответственность. Как вы справедливо отметили, речь идет о капитализме. Владельцы СМП хотят иметь прибыль. Но правила игры таковы, что будет эта прибыль или убыток, решает рынок. Согласно вашим рассуждениям, вы хотите, чтобы правила капитализма касались сотрудников СМП избирательно, не затрагивая акционеров и лично вас. Сельберг вздохнул и закатил глаза. Он в растерянности попытался встретиться взглядом с Боргшо, но тот задумчиво изучал состоявшую из 9 пунктов программу Эрики Бергер. Моника Фигуэролла прождала 49 минут, прежде чем Йоран Мортенсен с неизвестным мужчиной вышли из парадной дома номер 1 по Бельмансгаттен. Когда они двинулись в гору в ее сторону, она подняла камеру Nikon с телеобъективом 300 мм и сделала 2 снимка. Убрав камеру в бардачок, Моника вновь обратилась к карте, но случайно бросила взгляд в сторону старого подъемника Мария Хиссон и вытаращила глаза от удивления. На краю верхнего яруса Бельмансгаттен, рядом с входом в Мария Хиссон, стояла темноволосая женщина и цифровой камерой снимала Мортенсена с сообщником. Какого черта? Неужели у нас на Бельмансгаттен общий съезд шпионов? Мортенсен с незнакомцем расстались на вершине горы, не сказав друг другу ни слова. Мортенсен направился к своей машине на Тавастгаттен, завел мотор, выехал и исчез из поля зрения Моники Фигуэроллы. Она перевела взгляд на зеркало заднего вида и увидела спину мужчины в комбинезоне. Потом подняла взгляд и увидела, что женщина с камерой закончила снимать и направляется в ее сторону. Орел или решка? Про Йорана Мортенсена она уже знала, кто он такой и чем занимается. Мужчина в комбинезоне и женщина с камерой были темными лошадками, но, выйдя из машины, она рисковала быть замеченной женщиной с камерой. Моника продолжала сидеть на месте. В зеркало заднего вида она наблюдала, как мужчина в комбинезоне свернул налево на Бренчуркагаттен. Она дождалась, пока женщина с камерой дойдет до расположенного прямо перед ней перекрестка, но вместо того, чтобы последовать за мужчиной в комбинезоне, та развернулась на 180 градусов и двинулась вниз к Бельмансгаттен-1. Перед Моникой Фигуэролой была женщина лет 35 с темными коротко стриженными волосами, в темных джинсах и черной куртке. Как только она немного спустилась с горы, Моника распахнула дверцу машины и побежала к Бренчуркагаттен. Мужчины в комбинезоне видно не было. В следующую секунду от тротуара отъехал фургон «Тойота». Моника Фигуэролла увидела мужчину в полупрофиль и запомнила номер машины. Даже если бы она и просмотрела номер, мужчину все равно удалось бы отследить. По бокам фургона располагалась реклама «Ларс Фаульсон, замки и ключи», и рядом номер телефона. Моника не бросилась бегом к машине, чтобы последовать за «Тойотой», а пошла обратно спокойно и поднялась на гору как раз вовремя, чтобы увидеть, как женщина с камеры исчезает в парадной Микаэля Блумквиста. Сев в машину, Моника Фигуэролла записала номер фургона и телефона фирмы Ларса Фаульсона, потом почесала в затылке. Вокруг места проживания Микаэля Блумквиста происходит какое-то жутко таинственное движение. Она подняла взгляд и посмотрела на крышу его дома. Ей было известно, что квартира располагается в мансарде, но по чертежам из городского управления жилищного строительства Моника установила, что она находится в другой стороне дома и выходит окнами на пролив Риддерфьорден и Старый город. Эксклюзивное место жительства в богатом культурными традициями квартале. Может, он хвастливый выскочка? Через 9 минут женщина с камерой вышла из парадной. Вместо того, чтобы снова подняться в гору к Тавастгаттен, она продолжила спускаться и свернула направо, в переулок Прюсгрен. Если у нее там припаркована машина, все пропало. Если же она пойдет пешком, то выйти из котлована сможет только одним путем, поднявшись по Бренчуркагаттен, около переулка Пустегрен, ближе к шлюзу. Моника Фигуэрола вышла из машины, свернула налево по Бренчуркагаттен в сторону шлюза. Она уже почти дошла до Пустегрен, когда ей навстречу вывернула женщина с камерой. «Удача!» Моника проследовала за ней мимо отеля «Хилтон» к площади Сёдермальмсторг, расположенной перед городским музеем возле шлюза. Женщина шла быстро и целеустремленно, не глядя по сторонам. Моника Фигуэрола держалась метров на 30 сзади. У шлюза женщина зашла в вестибюль метро, и Моника ускорила шаг, но остановилась, увидев, что та вместо дверей метро вошла в газетный киоск. Пока женщина стояла в очереди, Моника Фигуэрола ее разглядывала. Около 170 сантиметров ростом, на вид довольно спортивная, на ногах кроссовки. Когда она встала перед продавцом, надежно припечатав обе ступни к полу, у Моники вдруг возникло ощущение, что перед ней сотрудник полиции. Женщина купила коробочку жевательного табака, вышла обратно на площадь и свернула направо, перейдя через улицу Катаринна-Веген. Моника Фигуэрола двинулась следом. Она была почти уверена, что женщина ее не заметила. Та скрылась за углом, и Моника поспешила за ней, отставая метров на 40. Завернув за угол, она обнаружила, что женщина бесследно исчезла. Моника Фигуэрола остановилась в полной растерянности. «Дьявол!» Она медленно пошла мимо ворот, потом ее взгляд упал на вывеску «Милтон Секьюрити». Моника Фигуэрола кивнула сама себе и вернулась обратно на Бельмансгаттен. Она поехала на Гетгаттен, где располагалась редакция «Миллениума», и следующие полчаса кружила по улицам вокруг редакции. Но машины Мортенсона так и не увидела. К обеду Моника вернулась в полицейское управление и следующие полчаса провела в спортзале, занимаясь силовыми упражнениями. «У нас проблема», — сказал Хенри Кортес. Малин Эриксон и Микаэль Блумквист оторвали взгляд от рукописи книги о Золоченко. «Было половина второго дня». «Садись», — сказала Малин. «Это касается Витавара АБ, фирмы, которая производит унитазы во Вьетнаме и продает их по 1700 крон за штуку. Вот как? В чем же состоит проблема?» — поинтересовался Микаэль. «Фирма Витавара АБ оказалась дочерним предприятием компании Свеабюг АБ». «Вот оно что. Это ведь довольно крупная компания, да. Председателя правления зовут Магнус Боргшо, и он председатель-профессионал. Он, в частности, является также председателем правления Свенска Моргонпостен и владеет примерно 10% акций СМП». Микаэль пристально посмотрел на Хенри Кортеса. «Ты уверен?» «Да. Шеф Эрики Бергер — отпетый мерзавец, использующий во Вьетнаме детский труд». «Опля!» — произнесла Малин Эриксон.